Матерь Агни-йоги. На обращение ответствуем всегда, но в соответствии с зовом и вместимостью сознания. Есть много людей, которые требуют, не имея на то никакого права. Из опыта 80-х годов прошлого столетия видно, насколько такие требования несостоятельны. Желание проникнуть в тайны сокровенного знания – совершенно недостаточно для того, чтобы его получить. Нужно еще многое другое, а главное – ярое устремление жизнью своей, поведением, мыслями, чувствами, запечатлеть не на словах, а на деле, в приложении, то, чему учит учение жизни. Как хочется получить, не приложив к этому ни труда, ни усилий, хоть немного себя преобразить. Но даже радиоприемник нужно настраивать на должной волне, чтобы воспринимать желаемое. Приемник человеческого аппарата тоже должен настраиваться каждодневно. Это дело весьма сложное, имеет значение все. И пища, и питье, и воздух, и мысли, и чувства. Все согласуется в сознании гармонично. Сгармонизировать сознание в окружающих условиях трудно необычайно. Но явить согласованность своего микрокосма в условиях окружающих будет победою духа.